Глава 20. Кровавая свадьба. Стук катков дрезины. Тарахтение мотора. Через мгновение из тумана выступил серый город. Питер. Земля холодной воды и холодной земли. Холодной земли. Холодной земли. Вы продолжаете утверждать, что были на Ленинградской атомной станции. Слепящий свет бил в заклеенной прозрачной пленкой веки. Иван замотал головой, но уйти от этого света было некуда. Да. Вы утверждаете, что на поверхности возможна жизнь. Продолжал тот же голос. Свет бил и бил. Иван задергался. Веревки не пускали. Нет, не веревки. Тоже скотч. Иван дернулся. Мокрые руки скользили. Бесполезно. Скотч растянуть нельзя, это не веревка. Какая прекрасная вещь эта клейкая лента. Да? Нет. Но на ЛАЭС есть люди. Но все-таки он мой сын, Федор Бахметьев. Да. Через несколько дней Иван на вопрос «Вы были на ЛАЭС?» ответил «Нет», и его выпустили. Даже выдали документы, одежду и патронов на первое время. Иван стоял на платформе и не знал, что делать дальше. Вокруг стучали механизмы и ходили люди. Пахло горячим металлом. «Техноложка», — понял он. «Ваня!» — окликнули его сзади. «Как вы?» Иван повернулся. Перед ним был профессор Водяник, собственной персоной. Проф отвел его к себе в каморку и накормил. «Теперь рассказывайте», — велел он. Иван пожал плечами и рассказал ему все. Просто факты. Как, кто, когда и за что. «Время такое», — сказал проф задумчиво, услышав про смерть Красина. «Мы сами себя делаем. Только в метро аспирант-недоучка может назваться профессором, доктором наук, светилом науки, и ему верит». «Это вы о чем, профессор?» — насторожился Иван. «Что вы имеете в виду?» «Только здесь, в метро, курсант-неудачник, вылетевший с первого курса мореходки за пьянство и неводы, может командовать подводной лодкой, и хорошо командовать, и погибнуть на посту, как настоящий командир корабля. Метро — это земля неудачников, героических неудачников». Иван помолчал. «Может, вы и правы, проф, — сказал он. — Может быть». Он посмотрел на Водяника. Тот словно постарел за прошедшие со дня их отъезда на ЛАЭС время. В черной густой бороде отчетливая седина, над висками белые вихры. Лицо словно осунулось и похудело. «Вы вернетесь со мной на Василеостровскую?» — спросил Иван. «Нет, пожалуй. Мне предлагают здесь место», — сказал профессор. Выглядел он виноватым. «Здесь, то есть на техноложке. Вы понимаете, Ваня, я всегда об этом мечтал». «Понимаю», — сказал Иван. «Вечная память», — начал Водяник и замолчал. Глаза мокрые. В изрядно посидевшей черной бороде блестят капли. «Да», — сказал Иван, протянул руку. «Прощайте, профессор. Может, еще свидимся». Мемориальная стена была закрыта табличками с именами умерших и погибших. На полу под стеной стояли стаканы и кружки с севухой, накрытые галетами. Горели несколько свечей. Теплый свет и запах горящего парафина. «Она выходит замуж», — сказал Зонис. Они с Иваном стояли по отдельности на расстоянии, словно незнакомые люди. Здесь, на территории Альянса, ему было не с руки оказаться узнанным. За прошедшее с их последней встречи время Зонис совсем не изменился. Как был мелким, наглым и болтливым, так и остался. Но внутренняя жесткость в нем была и раньше. Иначе бы он вообще не стал диггером. Невский гудел вокруг. Иван дернул щекой. Этого и следовало ожидать. «Что еще мне нужно знать?» Зонис пожал плечами. Все-таки совершенно семитская у него внешность. Нос, брови, профиль. Покажи по отдельности, все равно поймут, что еврей. Рыжеватые вьющиеся волосы и снайперский прищур глаз. «Маяковская осталась под контролем Альянса, а площадь Восстания, похоже, получит независимость. Буквально на днях. Кажется, даже собираются пригласить обратно на трон Ахмета. Правда, уже конституционным монархом. Тебя это удивляет? Меня нет. Нет и нет, если спросишь меня. Не удивляет». «Что еще?» — прервал Иван. «На Василию Островскую провели свет. Постоянный. Без лимита и прочего. Такая фишка. Говорят, это все благодаря новому коменданту. Не знаю точно». «А кто он?» — спросил Иван. «Новый комендант». «Твой старый друг Сазонов. Молодец парень, верно?» Иван внимательно посмотрел на Зониса. «Что-то не слышу искренности в твоем голосе». «А он мне никогда не нравился», — сказал Зонис. — Не знаю, почему. И до сих пор не нравится. Иван кивком показал на стену. — А ему? — А ему уже все равно, — сказал Зонис и пошел прочь. Шелест ткани. Когда диггер ушел, Иван поднял взгляд. На стене была маленькая белая табличка с надписью «Александр Шакилов. Вечная память, друг». Иван вышел прогуляться по станции. «Мультики посмотреть хочешь?» — тихо предложил мужичок. «Что?» — Иван сначала не понял. «Мультики. Есть новая штука, только для особых клиентов. Фиолетовая пыль. Дорогая, но того стоит. Ее с Васьки везут. Лучшего прихода ты в жизни не видел, гарантирую». «С Васьки». Иван помертвел. Кулаки сжались сами собой. «Фиолетовая пыль». Вот она, значит, как обернулась. «Откуда, говоришь?» — глухо спросил он и шагнул вперед. Увидел в глазах мужичка страх, размахнулся. «Иван, да остановись ты!» От торговца дурью его оттаскивали втроем. Потом били. Иван почувствовал, как треснули ребра с правой стороны. Когда его привели в комнату, бросили на койку, он лег и отвернулся к стене. «Я умер», — подумал Иван.